Лавкрафт, как ни погляди, был одновременно и чванливым, и застенчивым, заодно еще и махровым расистом. Его вещи начинены зловещими неграми и хитроумными евреями, насчет которых всегда рассуждал мой дядя Орен после четвертой-пятой кружки. Из тех писателей, которые ведут обширную переписку, но плохо ладят с людьми. Доживи он до нынешних времен, он бы лучше всего себя чувствовал в интернетовских чатах. Диалог – это искусство, которое лучше всего дается людям, кто получает удовольствие, говоря с людьми и слушая их. Особенно слушая, воспринимая акценты, ритмы, диалекты и сленги различных групп. Одиночки, вроде Лавкрафта, зачастую пишут диалоги плохо или с той тщательностью, с которой пишет человек на неродном ему языке. Не знаю, одинок ли современный романист Джон Катценбах, но в его романе «Война Харта» диалог замечательно плох. Катценбах из тех романистов, которые преподаватели творческого письма выводят из себя. Он замечательный рассказчик, но его прозу портят две вещи. Самоповторение – исправимый недостаток, и полное отсутствие слуха к разговору. Недостаток вряд ли исправимый. «Война Харта» – детективная история об убийстве в лагере военнопленных во время Второй мировой войны. Идея хорошая, но в руках Катценбаха проблематичная, когда он начинает ее готовить. Вот разговор командира эскадрильи Филиппа Прайса с товарищами перед тем, как немецкое начальство в Шталагов-Люфт-13 его вводит. Не для репатриации, как они уверяют, но чтобы расстрелять в лесу. Филипп снова притянул к себе Томми. «Томми!» — шепнул он. «Это не совпадение. Все не так, как с виду. Копай глубже. Спаси его, парень, спаси! Я сейчас еще сильнее верю, что Скотт невиновен. Ребята, вы остаетесь теперь сами по себе. И помните, я верю, что вы выживете. Выживете во что бы то ни стало!» Он повернулся обратно к немцам. «К вашим услугам, Хауптман!» — сказал он с неожиданной спокойной решимостью. «Я готов. Делайте со мной то, что решили». Толик Катценбах не понимает, что каждая фраза командира эскадрильи — клише из военных фильмов конца 40-х годов. То ли сознательно использует это сходство, чтобы пробудить у читателя сочувствие, грусть или даже ностальгию. Как бы то ни было, это не срабатывает. Единственное чувство, пробуждаемое этим отрывком — недоверчивое нетерпение. Ты только и думаешь, видел ли это редактор, а если да, что же остановило синий карандаш в его руке? Учитывая значительный талант Катценбаха в других областях, его неудача с диалогом укрепляет меня в мысли, что написание хорошего диалога – искусство не меньше, чем ремесло. Кажется, авторы хороших диалогов рождаются на свет с чутким ухом, как бывают музыканты и певцы с абсолютным слухом. Вот отрывок из романа «Будь спок» Элмара Леонарда. Его можно сравнить с отрывками Лавкрафта и Катценбаха и прежде всего отметить, что здесь идет настоящий обмен, а не монологи по очереди. Чили снова поднял глаза, когда Том спросил, «У тебя дела нормально? Ты хочешь знать, как я вообще живу?» «Нет, я насчет твоего бизнеса. Как там?» «Я знаю, что у тебя получилось добыть Лео. Потрясная картина, просто потрясная. И даже знаешь, что я тебе скажу? Хорошая вещь. Но продолжение, как оно называлось?» «Провались». «Ага, так оно и вышло. Я не успел его посмотреть, как оно исчезло». «Там не было сильной раскрутки, так что студия отделалась легким испугом. Я вообще был против продолжения. Но босс, который заправляет производством, мне сказал, что картину они будут делать, со мной или без меня. Ну, я и решил, раз уж я могу предложить хороший сценарий...» Два человека завтракают в Беверли-Хиллз, и мы сразу понимаем, что это профессионалы Голливуда. Может, они пустозвоны, может и нет, но мы немедленно воспринимаем их в контексте прозы Леонардо. Мы их приветствуем с распростертыми объятиями. Их разговор настолько естественен, что даже испытываешь грешное удовольствие, как человек, который вдруг подслушал интересный разговор. Мы даже получаем ощущение их характеров, хотя пока только в неясных штрихах. Это ведь в самом начале романа, на второй странице, точнее говоря. А Леонард — опытный профессионал. Он знает, что не надо все сразу. И все-таки, мы ведь что-то узнали о Томми, когда он заверял Чили, что до Бодлео картина не только потрясная, но и хорошая. Можно спросить себя, а действительно ли этот диалог соответствует жизни или только идее жизни? Стереотипному представлению о деятелях Голливуда, голливудских ленчах, голливудских сделках? Вопрос прямой, а ответ – возможно, нет. Но все же диалог звучит для нашего уха правдиво. Элмор Леонард в лучших своих вещах, а будь Спок, хотя и занимательная вещь, но все же далеко не лучшая у Леонарда, способен на некоторый род уличной поэзии. Умение написать подобный диалог приходит с годами практики, искусства же из творческого воображения, которое работает напряженно и с удовольствием. Как и в других областях беллетристики, ключ к написанию хорошего диалога – честность. Если вы честны в словах, которые сходят с уст ваших персонажей, вы увидите, что подставляетесь под приличный поток критики. Не проходит недели, чтобы я не получил по крайней мере одного рассерженного письма, обычно больше, где меня обзывают матерщинником, хамом, гомофобом, расистом, похабником или просто психопатом. В большинстве случаев у авторов этих писем душа вскипает от выражений в диалогах вроде «Пора нам уебывать из Додж-Сити» или «Мы тут хлопка не выращиваем, и нигеры нам без надобности» или «Ты куда лезешь, мудила грешный?» Моя мать, упокой Господью душу, не одобряла грубости и вообще подобных разговоров. Она называла это «язык необразованных». Но это не мешало ей завопить «Ой, бля!», если случалось попасть себе молотком по пальцу. И большинство смертных, христиан не менее чем язычников, не задумаются сказать что-либо подобное или посильнее, если собака сблюет на ковер или автомобиль соскользнет с домкрата. Очень важно говорить правду. От этого многое зависит, как чуть не сказал Уильям Кэрролл Уильямс, когда писал про красную тачку.